Княжеству Горное же отошел один из самых богатых и обширных наделов, включающий в себя окрестности захваченного мной города Улья и большую часть островов, имеющих морскую границу с ним. Такой большой кусок пригодной для заселения территории чуть не разрушил экономику княжества, так как оказался слишком большим для единовременного присоединения. Ситуацию спасли, как ни странно, жители захваченных территорий, которых не старались уничтожить, а мягко ассимилировали к новым реалиям жизни. Узнав о том, что существует область на архипелаге, в которой не убивают без разбора всех, кто родился не в той части планеты, в нашу зону ответственности потекли ручейки беженцев, спасающихся от расправы. Таким образом, у княжества Горное появился огромный рынок сбыта для реализации товаров собственного производства и неисчислимые толпы людей, готовых работать за еду. Итогом такой политики стало отсутствие партизанского движения, увеличившееся в полтора раза население и общий рост экономики. Постоянное использование сформированной мной флотилии, с десантом, в основном, состоящим из скитариев, позволило увеличить их официальную численность до 2000, в то время как неофициальная приближалась к 10. Аналогичная ситуация сложилась с боевыми сервиторами, лишь немногие из них покидали скрытые в глубине гор склады. Частичным успехом оказался порученный Алисии проект по выращиванию клонов агринов. Тела вырастали до нужных размеров и были полностью функциональны. Проблема возникла при попытке вживления контролирующих чипов. Мозг у клонов оказался недоразвит настолько, что, имея они сознание, то не превосходили бы по уровню интеллекта годовалых младенцев, и подключать электронные схемы было просто некуда. Решить эту проблему не удалось до сих пор. Пока Алисия продолжала свою работу над клонами, а Доминика бороздила моря, попутно испытывая новые образцы вооружения, я занимался управлением кузней, а в свободное время само модернизировался и продолжал изучать магнитные поля. Новые электроиндукторы, собранные на основе полученных знаний, не давали безграничную мощь, но позволяли вывести на качественно новый уровень уже имеющихся возможностей, увеличивали плотность защитного поля, снижали затраты на создание молнии и позволяли проводить тонкие манипуляции с металлическими частями. К примеру, раньше у меня была возможность сминать, на небольшом расстоянии, металлические объекты или заставлять их парить, теперь же я мог собрать механизм часов, не прикасаясь к нему руками, только за счет манипуляций магнитными полями. Первоначально казалось, что полученные материалы 200-летнего исследования сделают меня неуязвимым повелителем электричества, но итог оказался слегка разочаровывающим. Закончив 2 из 3 своих исследований, звуковое оружие создано, а электромагнитные поля изучены на максимально возможном сейчас уровне, мне только и оставалось, что продолжить сборку прототипов экзоскелета. Здесь меня настиг жесточайший творческий кризис. Придумать что-то на имеющейся элементной базе не получалось, все прототипы напоминали или броню Астартес, или были настолько малофункциональны, что тут же разбирались на запчасти. Почти полгода мне не приходило в голову никаких идей, пока меня не осенило, на вооружении у космодесанта есть не только силовая броня и дредноуты, но и так называемые центурионы, огромные боевые костюмы, в которые оператор помещается в силовом доспехе. Захваченный этой идеей я начал творить. Первый образец был изготовлен из обычной стали с добавлением керамита и имел общую массу в 2 тонны, со снятой бронезащитой. Несмотря на большой вес и общую несуразность, первая модель экзоскелета получилась крайне удачной, он позволял вести огонь из спаренного тяжелого болтера, используя только одну руку, а за счет установки реактивных двигателей, развивал скорость бега до 40 км в час. Главными проблемами являлись огромное энергопотребление и большая масса, даже в небронированном состоянии. Конечно, данный экзоскелет еще будет дорабатываться на протяжении как минимум десятка лет, но важно то, что было над чем работать и в каком направлении двигаться. Когда первый прототип занял свое место у сборочного стенда, для проведения осмотра и выявления повреждений, полученных в ходе очередных испытаний, со мной связалась Доминика, с просьбой максимально быстро прибыть к ее нынешнему местоположению вместе с Алисией. Все мои попытки уточнить, с чем связана такая спешка, разбивались об аргумент, что это нужно увидеть лично. Учитывая то, что обычно ученица так себя не ведет, я дал команду готовить челнок к вылету и уже вместе с Алисией направился на посадочную площадку. Флот под командованием Доминики располагался около одного из островов, расположенных в отдалении от основного архипелага, Он был достаточно крупным, чтобы прокормить пару десятков тысяч человек, при должном умении. После приземления на палубу авианосца, пришлось пересаживаться в Валькирию, так как то, что так встревожило ученицу, было расположено глубоко в джунглях, где можно было произвести высадку только с помощью тросов. Спустившись на землю, мною был сразу замечен небольшой бункер, заросший растительностью до такой степени, что обнаружить его удалось только за счет продвинутых сенсоров, зафиксировавших наличие большого скопления железа и бетона в радиусе 20 метров. У входа в бункер несли караул два скитария, поприветствовавшие нас с Алисией и передавшие маршрут до цели. Идя по заброшенным коридорам, уходящим все глубже и глубже, я поражался размерами сооружения. В конце пути нас встретил еще один пост охраны, незамедлительно пропустивший нас внутрь. Войдя в открытые двери, перед нами предстал огромный сухой док с 15 подводными лодками, стоящими на стапелях. Неплохая находка, но вряд ли требующая моего личного прибытия. Уточнив местонахождение Доминики, мы с Алисией направились к ней за ответами. После пятиминутного доклада хотелось схватиться за голову и готовиться экстренно покинуть планету. Подлодки, как оказалось, были самой невинной находкой из всех, а вот контейнеры с вирусом пожирателя жизни в сыром, но хорошо продуваемом складе приводили в ужас. Стоило серьезно повредить этот бункер в ходе многочисленных орбитальных обстрелов экватора, или если бы случилось серьезное землетрясение, то жизнь на всей планете была бы уничтожена. Что делать с таким опасным и малопредсказуемым оружием, мне было неизвестно. Самым оптимальным вариантом было вывести его на орбиту и отослать как можно дальше, но тут возникала одна огромная проблема. Почти все контейнеры были хоть немного, но повреждены, и транспортировать их без специального оборудования было крайне опасно. Немного успокоившись, было найдено неплохое на первый взгляд решение – связаться с Инквизицией и передать опаснейшее оружие этим любителям экстерминатусов, так как оставить все как есть, означает жить каждую следующую секунду на пороховой бочке с минимальным запалом. Планшет для связи с агентами на планете остался в кузне, поэтому в любом случае пройдет определенное количество времени, прежде чем удастся связаться с компетентными людьми. В связи с этим мною было принято решение максимально загерметизировать склад с опасным боеприпасом, чтобы в случае чего утечка опасного вируса не уничтожила планету сразу. Отправив запрос в кузню доставить мне контейнера 21 в кратчайшие сроки, я принялся заделывать все отверстия, имеющиеся на складе, соблюдая максимальную осторожность. Закончив основные работы и оставив на складе сервочереп для контроля за ситуацией, мне оставалось только ждать. А так как праздные руки способствуют появлению лишних мыслей, я решил заняться детальным обследованием обнаруженного бункера. Найдя штаб управления и восстановив большинство его основных систем, удалось выяснить его предназначение. Это был штаб сил противокосмической обороны, а подлодки на нем должны были, в случае нападения флота противника, выйти в море для проведения массированной ракетной атаки. На дальних складах должны располагаться ракеты «Земля-космос», а также запас продовольствия и топлива для автономного существования бункера в течение 10 лет. Заряды с пожирателем жизни предназначались для одной единственной цели: в случае полной утраты контроля над планетой, они должны были поставить жирную точку в планах захватчиков. Дальнейшее обследование комплекса дало ответ на вопрос, куда подевался весь персонал. Все военные, несшие здесь дежурство, просто умерли от голода, исчерпав весь запас продовольствия. Использовать подводные лодки, чтобы уплыть, они не смогли из-за особенностей конструкции шлюзовых камер базы, которые располагались слишком близко к поверхности и позволяли вывести подлодки только в относительно спокойную погоду, в противном случае судно разбивалось о прибрежные скалы. Склад противокосмических ракет поразил меня своим идеальным состоянием: ни грязи, ни сырости, только слегка спертый воздух. Проверив некоторые из них, стало понятно, что они в отличном состоянии и готовы к вылету хоть сейчас, стоит только залить в баки топливо. В аналогичном состоянии находились подлодки: заправить, сменить технические жидкости и сразу в бой. Вернувшись на авианосец, удалось связаться с агентом Инквизиции. Это была не сестра Хельга, которая умерла от старости 2 года назад, а ее преемница, сестра Ингрид. Выслушав мой доклад, в котором использовались кодовые фразы, обозначающие обнаружение опасности потенциально планетарного уровня, еще совсем молодая девочка сбивчиво ответила, что немедленно сообщит обо всем лорду-инквизитору, и прервала связь. Решив, что не стоит терять время в пустом ожидании, было решено заняться восстановлением потенциально полезного бункера, чем я и занимался следующие 4 месяца, изредка вылетая в кузню для решения задач, требующих моего личного присутствия. Прибывший в систему корабль вольного торговца никого не удивил, такие как он прибывают сюда чуть ли не каждый день, но вот запрос связи с него на мой особый планшет немного удивил уже меня. Связался со мной полноценный инквизитор Ордо Еретикус, потребовавший развернутый ответ о причинах паники, которую подняла сестра Ингрид после моего сообщения. Не до конца доверяя средствам связи, я отправил ему координаты острова, сделав пометку, что обнаруженное здесь его крайне удивит. Реакция инквизитора на почти разрушившиеся контейнеры с вирусными бомбами была ожидаема, он матерился, при этом наматывая круги по помещению и держась за голову. Получив от меня бутылку пива местного производства, он выпил ее залпом, достал сигарету и присел на ближайший стол. Под конец перекура он немного успокоился и начал допрос: что, кто, когда и откуда. Получив развернутый ответ с доказательствами, он связался с орбитой и, сказав парочку ничего не значащих фраз, сказал ожидать прибытия нескольких грузовых челноков. Ситуация в целом разрешилась неплохо, вирусные бомбы, соблюдая максимально возможную осторожность, поместили в стазис-контейнер и вывезли на орбиту. После успешного разрешения ситуации инквизитор даже предложил войти в его свиту, на правах главного технического специалиста, на что получил вежливый отказ. Меня вполне устраивало мое нынешнее положение. Распрощались мы на позитивной ноте, он был рад получить в распоряжение Эрдоса ультимативное оружие, я был рад от него избавиться. Ситуацию с базой подводных лодок тоже удалось решить достаточно быстро, так как она находилась в зоне ответственности нашего княжества, о ней было рассказано старейшинам. В первую очередь получить такой мощный козырь был рад старейшина Александр, как глава вооруженных сил. Михаил не разделял его энтузиазма, так как это были дополнительные расходы, а Борей не думал, он просто выполнял мои распоряжения. По итогам совещания было решено начать подготовку подводников в режиме строжайшей секретности, благо учебных материалов в бункере сохранилось в достаточном количестве. Ответственным за техническое состояние бункера был назначен один из моих учеников, активно интересовавшийся строительством и обслуживанием водных средств передвижения. Часть 35 разрушающая. 995. М41. Годы летели все быстрее и быстрее, и свое 90-летие я встречал за работой, закрепляя последние пластины брони на каркасе моей вариации силового доспеха модели «Центурион». Посетив месяц назад семейное собрание, до меня внезапно дошла мысль, что мне трудно найти знакомые лица. После запроса в семейный архив, мне только и оставалось констатировать, что из моего поколения на данный момент в живых остались только я и малознакомый старик в глубоком маразме. Братьям, с которыми так и не получилось наладить отношения, в этом году исполнится 74, и у них уже есть правнуки, как собственно и у меня с ученицами. И только несменяемые старейшины рода все так же остаются на своих местах, несмотря на возраст, переваливший за 200. Последняя пластина встала на свое место, и теперь оставалось только провести последнее испытание бронекостюма. Встав в специальную нишу, я подключился к системам экзоскелета, начав их постепенную активацию. Первым был запущен плазменный реактор, который удалось выкупить у вольного торговца по цене эскортного фрегата, но оно того стоило, имея стандартные размеры. Он выдавал в 5 раз большую мощность, чем его аналоги. Следующими были включены конечности, толщиной с тела крупного мужчины. Они позволяли поднять и переносить вес в несколько десятков тонн. И последними оказались активированы системы вооружения и энергетические щиты. Вооружение было весьма разнообразным. На левой руке была установлена звуковая пушка последней модели, а на правой спаренная плазменная пушка. Дополнительным вооружением являлись блоки управляемых ракет, выглядывающие из-за спины, и увеличенные в размерах электроиндукторы, выдающие в 3 раза большую мощность. На плечевых пластинах располагались 2 массивных символа Adeptus Mechanicus, в которых были заключены генераторы защитного поля. Убедившись, что все системы костюма в норме, я направился на испытательный полигон. На глубине в несколько километров, по тоннелям, о существовании которых знали всего несколько человек, двигался 5-метровый гигант, каждый шаг которого разносился на сотни метров вокруг. Разбирающийся в видах вооружения, используемых адептами бога машины, принял бы его за увеличенную версию древнего робота модели Костелян. Достигнув испытательного полигона, фигура вошла внутрь и встала в его центре. В течение минуты ее окружили несколько сотен сервиторов с различным вооружением. Финальный тест моей разработки заключался в симуляции реального боя. Сервиторы, под управлением Доминики, будут стараться на полном серьезе меня убить. Активировав все имеющиеся энергетические щиты, мною была дана команда начинать. В ту же секунду со всех сторон в меня полетели самые разные снаряды, от простых пуль до плазменных сгустков и болтов. Щиты успешно выдержали первый залп, и тогда я начал стрелять сам. Звуковая пушка использовалась в основном против слабо бронированных целей, разрывая их на части разрушительным излучением. Спаренная плазма испаряла за пару выстрелов сервиторов танков. Управляемые ракеты разрывались в местах скопления противников, а разряды молний поражали всех, кто пытался приблизиться, чтобы навязать ближний бой. Спустя 6 минут и 34 секунды, все было кончено, все участвовавшие в испытании сервиторы были уничтожены, а бронекостюм не получил существенных повреждений, если не считать перегоревший силовой щит на правом наплечнике. Испытания прошли успешно, и теперь мне вновь нужно будет искать себе новое занятие, так как исследование экзоскелетов можно считать полностью законченным. Вернув бронекостюм в склад при мастерской, я задумался о своих дальнейших действиях. События, которые изменят облик галактики, произойдут уже через пару лет, и для масштабных проектов просто не остается времени. Поэтому мне нужно сосредоточиться на укреплении и приумножении имеющихся сил, и самым перспективным проектом для разработки видится создание летательных аппаратов, а именно истребителей «Молния» и десантно-штурмовых самолетов «Валькирия», чертежи которых не составит особого труда купить или самостоятельно создать, путем сканирования имеющихся образцов. Сухопутные силы под моим командованием за последние годы выросли еще сильнее. Количество скитариев достигло отметки в 25 тысяч, боевых сервиторов было произведено 36 тысяч, из них 4 тысячи на тяжелых танковых платформах. Помимо этого, в тайные мастерские и цеха стали поступать химеры и гидры для модернизации, в дальнейшем они будут использоваться исключительно подразделениями скитариев. Проект Алиси, по созданию клонов агринов, дал свои первые плоды только 2 года назад. Оказывается, на формирование мозга этого подвида людей влияет особое химическое соединение, которое в естественной среде обитания они получают из мяса обитателей своих родных миров. После выяснения этого интересного факта, синтезировать нужное соединение не составило труда, и теперь ряды сервиторов стали пополнять громилы, предназначенные для прорыва вражеского строя. Производство оружия также расширилось за счет новых моделей. Цеха, ответственные за создание лазерного вооружения, начали производство ласпушек. Были созданы первые образцы полуавтоматических орудий, калибром 80 мм, с барабанной подачей снарядов. Кавалерийские отряды скитариев получили взрывные копья и силовые сабли, включать силовое поле на которых разрешалось только при отсутствии свидетелей. Патронные заводы порадовали освоением технологий по созданию бронебойных и фосфорных болтов. Это были основные новинки. Перечислять все изменения и доработки существующих образцов оружия не имело смысла. Центральная кузня прекратила рост своей официальной части, постепенно выводя все больше и больше производств по первичной переработке сырья в кузне-спутнике, оставляя внутри себя только цеха сборки готовой продукции или наукоемкое производство. Количество полноценных техножрецов выросло до 700, из них несколько десятков даже смогли подняться на новый ранг в иерархии культа, как собственно и я. За 2 недели до 88-го дня рождения мною был получен ранг магаса-ремесленника. Повышение мало что изменило, и единственным плюсом от него было получение официального доступа к продвинутым имплантатам. Политическая жизнь на планете затихла, все силы княжеств были направлены на освоение новых территорий и получение от них максимальной прибыли. После установления полного контроля над экваториальным архипелагом и приведению к согласию оставшихся в живых аборигенов, князья внезапно обнаружили, что новые наделы не только не приносят доход, но и активно высасывают имеющиеся средства, поэтому стали понемногу продавать принадлежащие им острова более состоятельным соседям. Этим сейчас активно пользуется старейшина Михаил, скупая ненужные нынешним владельцам куски суши, тем самым расширяя свой и без того огромный надел. Мир и спокойствие на планете могло продолжаться еще достаточно долго, если бы не сообщение, что в нашу сторону движется огромный флот орков. Так как до его прибытия было достаточно времени, около месяца, планетарный губернатор начал активно готовиться к обороне, посылая просьбы о помощи не только в мир Кузню Аткатран, под защитой которого находится наша система, но и по все соседние миры. Аткатран ответил почти сразу: флот Адептус Механикус прибудет примерно за неделю до ксеносов. Остальные запросы о помощи остались или без ответа, или подкрепление прибудет слишком поздно. В системе, после получения информации о ксеноугрозе, началась массовая мобилизация. Из хранилищ на спутниках выплывали совсем древние малые корабли, функционал которых вызывал большие вопросы. Системы орбитальной обороны проверялись и при необходимости чинились, а шахтерские корабли, которые ранее занимались добычей полезных ископаемых на астероидных полях, превращались в брандеры. На планете в это время распечатывали арсеналы и склады техники, оружие выдавалось всем способным его держать. Кузня начала работать в авральном режиме, военные производства увеличили темпы выпуска нового оружия, а гражданские перепрофилировались под военные нужды. Решив, что риск раскрытия стоит повышение обороноспособности планеты, мною были распечатаны несколько скрытых арсеналов с лазвинтовками и тяжелым вооружением. Помимо этого, было начато строительство убежищ в крупных городах княжества, а грузовые суда получали пушечное вооружение. База подводных лодок была приведена в боевую готовность, ракеты поверхность космос загружены в пусковые шахты. Через 3 недели в систему прибыл флот мира Кузни Аткатран в количестве 60 шпилей, доводя общее число кораблей и защитников системы до 112, а значит орки прибудут совсем скоро. Они появились на окраине системы точно через месяц после получения сообщения об угрозе, и тут же ринулись в сторону планеты. Точной картины боя мне получить не удалось, но судя по разрозненным данным с орбиты, первоначальное соотношение сил было не в пользу защитников. Первым козырем, выложенным на стол имперским флотом, были заминированные астероидные поля, дополнительно набитые брандерами с сервиторами за рычагами управления. В эту ловушку орки влетели на полном ходу, потеряв при этом большую часть малотоннажного флота, что немного уравняло силы. Но судьба системы все равно будет решаться в открытом бою. Стоило прозвучать первым выстрелом в космосе, и я связался с бывшими учениками, оставшимися в старой планетарной столице, приказав им занять пункты управления реактором и магнитной установкой. Оказать поддержку флоту стоит, ведь чем меньше орков попадет на планету, тем проще будет в будущем. Так как всю исследовательскую группу по изучению древней машины эвакуировали на станцию Механикус, получить доступ к пультам не составило труда. Захватив полный контроль за телом техножреца, я начал активировать установку по управлению магнитными полями, параллельно отдав приказ на перенаправление всей мощности реактора на нее. Благодаря всплывающим подсказкам мне быстро удалось разобраться в управлении и начать оказывать помощь в космической битве. Используя установку, мною тормозились корабли орков, пытающиеся выйти из-под обстрела, замедлялись снаряды из пушек и просто отбрасывались от планеты самые крупные обломки кораблей. Не сплоховали и подводники, полностью отстрелявшись по флагманскому кораблю захватчиков, тем самым лишив его большей части двигателей. Несмотря на всю мою помощь, разгромно победить имперскому флоту не удалось. От всей защитной эскадры остался одинокий эсминец, сильно поврежденный во время боя. Флот орков оказался полностью уничтожен, во всяком случае ни одного целого корабля из их флотилии не осталось, но от этого легче не становилось. Целый град обломков накрыл планету, уничтожая все в местах падения, и если остатки имперского флота были просто кусками железа, то из обломков орочьего флота быстро начал вылезать десант, на ликвидацию которого сразу направились группы оперативного реагирования на пожирателях. Итогом космического боя стало взаимное уничтожение 2 эскадр, разрушение всей орбитальной инфраструктуры планеты и несколько миллионов зеленокожих на поверхности, которые уже начали организовываться для большого постука, избили один из пожирателей. Станция Механикус была протаранена линкором орков и почти полностью выведена из строя. Разрушения на поверхности были катастрофическими, шальные снаряды и обломки кораблей накрыли большую часть планеты. К примеру, город Горный был стерт с лица земли падением носового отсека имперского фрегата с полным боезапасом, который, детонировав при столкновении с поверхностью, Кузня не оказалась разрушена только потому, что находилось внутри горного массива на окраине города, но все равно пришлось иметь дело с обвалами туннелей и прочими неприятностями. Увы, но спасти город у меня просто не хватило времени, когда в его сторону летел роковой обломок. Магнитная система под моим управлением отправляла в сторону Солнца два корабля с десантом орков. Получив карт-бланш на использование любых средств, после уничтожения станции Механикус и наблюдателей оттуда, я вывел все войска, которые успел создать за последние годы, вооружив их лучшим из того, что имел. Стальная волна вышла из ранее скрытых тоннелей и пронеслась по долинам, уничтожая ксеносов, а позже сжигая все, к чему они прикасались. Полностью обезопасив изначальную территорию княжества Горное, мои войска двинулись зачищать остальной материк. Рабочие сервиторы, под управлением техножрецов, начали разбор завалов, образовавшихся на месте города Горный. В это же время на орбиту были направлены все имеющиеся челноки и прочие летательные аппараты, пригодные к полетам в космосе для сбора спасательных капсул. Княжество оказалось обезглавлено, все старейшины, правящие железной рукой почти 200 лет, умерли в один день. Возникший вакуум власти заполнился далеко не сразу, что привело к распространению зеленокожей заразы по гораздо большим территориям. Пока шли выборы нового правителя, мы вместе с группой военных, чьи части не сильно пострадали от металлического дождя, воевали с орками. Оперативность в этом вопросе сыграла большую роль, так как ксеносы не успели собрать из мусора и обломков по-настоящему серьезное оружие. Бомбардировки, массовые атаки мотопехоты и даже кавалерийские налеты неплохо уничтожали живую силу противника, а скрытая транспортная сеть давала возможность наносить неожиданные удары. Но все равно потери были ужасающие, зеленокожие уничтожали каждое встреченное поселение и забирали найденное там оружие, чтобы использовать его против нас. За 5 месяцев удалось почти полностью ликвидировать ксеноугрозу на нашем континенте. Пока самая адекватная часть рода воевала, выжившие чиновники устроили грызню за власть. Лишенные признанных авторитетов, они потеряли всякие берега, своими интригами ставя под угрозу план наступления, срывая поставки боеприпасов и продовольствия, в попытках подставить конкурентов. Под одобрительное молчание военных, главных интриганов, а заодно наиболее вероятных кандидатов на роль будущего князя, арестовали и расстреляли, остальные намек поняли. Суммарно от рода осталось едва ли 5%, почти все родственники были в семейном особняке в момент разрушения города. Выжили только те, кто был за пределами столицы княжества. Пока шли бои на континенте Северный 4, на островах также не стихали звуки выстрелов. Хоть обломков в районе экватора и упало намного больше, но жителей островов спасла география, части уничтоженных кораблей, с десантом из орков, часто падали в открытое море и быстро уходили на глубину. А те зеленокожие, которым повезло упасть на твердую сушу, не могли сбиться в по-настоящему большие и опасные банды, из-за естественных преград. Эрзац флотилии из переделанных грузовых судов успешно сдерживали распространение ксеноугрозы. Ситуация на остальной планете была намного хуже. Во многих местах орки сумели сбиться в банды в несколько десятков тысяч рыл и успешно теснили силы СПО, а планетарная столица уже 3 месяца была в осаде. Зато хорошие новости поступили с орбиты. Грузовые челноки не только собрали почти 80 тысяч членов экипажей кораблей имперского флота, но и смогли зафиксировать слабый сигнал о помощи со станции Механикус. Экспедиция была немедленно направлена туда для эвакуации выживших. Для этой операции было решено использовать пожиратели, которых было слишком опасно использовать для транспортировки войск в пределах планеты, так как зеленокожие научились их ловко сбивать. Спасательная операция затянулась, так как на станции выжило намного больше людей, чем предполагалось изначально. В глубине очищенных от мутантов пещер и жилых блоках, расположенных в отдалении от места соприкосновения с орочьим судном, смогли сохранить свои жизни несколько десятков тысяч человек. Среди них затесались почти 50 техножрецов и не менее 400 послушников. После завершения эвакуации персонала станции, начали вывозить сохранившееся оборудование и содержимое складов. Ценнейшей находкой оказался техножрец РОВН-172. Потерявшим всякую мобильность и запертым в окруженном вакуумом отсеке, его нашли почти случайно. Именно он, после восстановления тела с установкой лучшей из возможных версий имплантатов взамен потерянных, взял на себя оперативное командование над подконтрольными мне силами Адептус Механикус. Через месяц после окончания битвы на орбите, В систему прибыл флот вольного торговца, который сначала подумал, что его выкинуло в совершенно другой системе, но после сеанса связи сразу предложил свои услуги. За определенную плату он был готов проводить орбитальные бомбардировки и посылать имеющийся у него москитный флот выполнять тактические задачи. Скрипя зубами, ему платили, так как вовремя нанесенный удар из космоса мог коренным образом поменять ситуацию на отдельном участке фронта. Если на подконтрольной мне территории каждое место, где были замечены зеленокожие, после их уничтожения тщательно выжигалось, вспахивалось, а затем снова выжигалось, то на остальной планете такими нюансами не заморачивались, что привело к появлению на местах падения обломков Арачьего флота настоящих рассадников заразы. Там образовывались настоящие укрепленные базы ксеносов, из которых они получали нескончаемые подкрепления. Война обещала затянуться на неопределенный срок. Часть 36 переломная. 999-41. Война с орками затянулась, и самую большую в этом роль сыграло то, что не только наша система подверглась нападению. После восстановления астропатической связи выяснилось, что на орбите произошло бой не с основными силами зеленокожих, а всего лишь с 12% их флотилии, отколовшейся от главных сил во время варп-перехода. Так как война шла на намного более значимых мирах, чем наш, то и помощи ждать было неоткуда, и приходилось рассчитывать на содействие вольных торговцев, которые за звонкую монету были готовы оказать поддержку с воздуха, но до эффективности имперского флота им было далеко. То, что война длится так долго, виноваты в основном события, произошедшие в первый год после нападения, когда были нарушены большинство властных цепочек и общая неразбериха. Пока люди пытались самоорганизоваться, орки успели буквально пустить корни на планете, и теперь под их контролем находился один из континентов, Южный 2, а еще на трех велись непрекращающиеся бои. Благодаря оперативным действиям СПО княжества Горное и подконтрольных мне силам Adeptus Mechanicus, появление орочьих грибниц на родном континенте удалось предотвратить, как и на большинстве экваториальных островов. Специальные команды с термическим оружием теперь путешествовали по всей планете, пережигая почву. Если были сведения, что в каком-то районе замечено появление странных грибов или новых видов животных, такая тактика принесла свои плоды, количество орков постоянно сокращалось, а обработка почвы от их спор не давала им оперативно пополнять свою численность, но это происходило слишком медленно. Тщательность и неспешность сыграли с нами злую шутку, и теперь зеленокожие имели достаточное количество ресурсов и надежный тыл, чтобы продолжать войну до бесконечности. Участие в боевых действиях мне принимать не приходилось, в условиях планетарной войны намного важнее было обеспечивать бесперебойные поставки оружия и боеприпасов, а также организовать выпуск новой и ремонт поврежденной техники. Кузня работала в постоянном авральном режиме, с каждым месяцем увеличивая объем выпускаемой продукции, с чем неплохо помогали эвакуированные со станции Механикус рабочие и техножрецы. На руинах города Горной раскинулись мастерские под открытым небом, занимающиеся в основном ремонтом серьезно поврежденной техники, а в порту организовалось предприятие по ремонту и строительству кораблей. Но даже несмотря на военное положение и постоянно повышающиеся планы, мне удалось запустить производство авиации. Первые «Молнии» и «Валькирии» вышли с конвейеров в 997-М41, и на данный момент создавались в достаточном количестве для удовлетворения потребностей фронта. Когда стало понятно, что для победы требуются все возможные ресурсы, я вскрыл все свои ранее скрытые арсеналы. Командующие объединенными силами и планетарный губернатор странно на меня смотрели несколько месяцев, обнаружение на планете просто огромных складов с продвинутым вооружением, к которым прилагалась немаленькая армия, поселила в их головах нехорошие мысли. Но мое оправдание, что готовился я как раз к подобной ситуации, немного утихомирило их паранойю. Механикус, поначалу, отнеслись к наличию тайных производств спокойно, все же Борей позиционировал меня как свое протеже, а он входил в состав коллегии магасов. Но, когда на линию фронта выехали звуковые пушки, а у скитариев появились в руках болтеры модели Перенитус, само производство которых на некоторых мирах кузнях считалось ересью, также начали косо поглядывать в мою сторону. Обвинить меня в ереси или подготовке переворота не позволяло только то, что я полностью контролирую единственное по-настоящему крупное производство на планете, без которого планету уже захватили бы орки. Безвылазно сидеть в кузне и управляя всеми производственными процессами было крайне сложно, тем более в нюансах некоторых из них я не разбирался, поэтому усвоены мною были отозваны ученицы, как специалисты в двух немаловажных областях – производстве оружия и медикаментов. Алисия хоть и была непревзойденным врачом и хирургом, но наладив производство лекарств здесь, спасет намного больше жизней, чем в операционной. Доминика также принесет больше пользы, занимаясь оптимизацией производства лазганов и другого оружия, чем устраняя набофорков за линией фронта. Политическая жизнь меня почти не интересовала, но однажды все же заставила оторваться от работы. 2 года назад в кузню пришла делегация из оставшихся в живых членов рода и потребовала от меня немедленно свернуть все мастерские на руинах столицы княжества и начать ее восстановление. После такого заявления мне пришлось провести диагностику своих звуковых сенсоров, чтобы убедиться, что услышанное мной не галлюцинация перегруженного разума. Как оказалось, нет, несколько идиотов убедили нового князя, что разгар войны с зеленокожими – идеальное время для реконструкции резиденции. На мой вежливый отказ, мне начали угрожать оружием и требовать подчиниться представителям законной власти. Активировав электроиндукторы, я отключил сознание всей делегации и решил разобраться, что это такое было. Все оказалось достаточно просто. После смерти почти всех старых политических игроков на планете и введения военного положения, планетарный губернатор получил абсолютную власть и сразу же разогнал большинство советников, навязанных ему регентами. В связи с этим большая часть дворянства планеты лишилась не только влияния на проводимую политику, но и не знала реального положения дел и масштабов боевых действий. По их мнению, война с орками не отличалась от небольшого планетарного восстания, которое их мало касается, тем более прошло достаточно времени, чтобы начать возвращаться к привычному уровню жизни. Не желая тратить время на общение с идиотами, я просто приказал доставить майора Спо, который проходил операцию по установке новых ног в кузне, родные он потерял при обстреле орочьей артиллерии, чтобы он подробно объяснить дорогим родственникам, насколько они неправы. На данный момент ситуация на фронтах окончательно стабилизировалась, благодаря скоординированным действиям всех родов войск и точным орбитальным ударам. Орков медленно, но верно выдавливали с захваченных ими территорий, постепенно оттесняя к воде. Прямо сейчас началась высадка десанта на континент Южный 2, ранее полностью занятый зеленокожими. Еще несколько лет и можно было забыть об угрозе ксеносов, но хронометр безжалостно показывал точное время, дату, а главное год. До открытия Великого Разлома оставалось все меньше и меньше времени, и по какую сторону от него окажется наша планета, мне было неизвестно. Используя немногие оставшиеся ресурсы, я превращал кузню в крепость, укрепляя своды производственных помещений и проходов, накапливая запасы продовольствия и заполняя склады материалами, которые можно будет использовать для производства оружия и техники. Всех серьезно раненых солдат, которые ни при каких обстоятельствах не смогут вернуться к нормальной жизни, переделывали в скитариев и вооружая отправляли обратно на фронт, что позволило поддерживать их численность на одном и том же уровне. Тот день, когда в небе появился разлом, запомнится мне навсегда. В один момент на всей планете наступила тишина, люди, орки и животные перестали обращать друг на друга внимание, устремив взгляд на небо. После появления разлома со всей планеты начали поступать новости, где-то начались массовые психозы, приведшие к многочисленным жертвам, а в некоторых храмах священники во время проповеди начали испускать золотой свет. В целом, появление в небе непонятной для большинства людей аномалии не сильно изменило ситуацию на планете. Успокоенные официальными новостями, что все хорошо и под контролем, люди вернулись к своим делам. Но вот на властном уровне поднялась паника. Сообщение от вольного торговца, а точнее от главного навигатора его флота, о природе образовавшегося разлома сильно подкосило уже не такого молодого губернатора. Слишком много на него свалилось за последнее время, но он взял себя в руки и продолжил выполнять свой долг, кажется, даже с большим рвением, чем раньше. 000 М42. С момента образования Великого Разлома прошло чуть меньше года, а ситуация на планете, особенно на орбите, успела поменяться кардинально. В нашу систему начало выкидывать из варпа самые разнообразные корабли, некоторые из которых сгинули тысячи лет назад. Помимо отдельных соединений имперского флота и торговых кораблей, потерявшихся в потоках имматериума, в системе вышла сильно поврежденная баржа космодесанта, принадлежавшая ордену Звездных Скорпионов. После сеанса связи стало понятно, что ангелы смерти императора не до конца понимают, где и когда они оказались, но после получения краткой сводки о недавних событиях и уточнения текущей даты, предложили оказать помощь в уничтожении ксеносов. Неполная рота космодесанта во главе с капитаном Талиумом Кузом внесла коренной перелом в битве с орками. Взяв на себя глобальное планирование операции и используя тактику молниеносных ударов в ключевые точки, лидер космодесантников за неделю развалил оборону орков и в течение месяца уничтожил все крупные формирования зеленокожих. Празднование победы было грандиозным, салюты и парады в столице и всех крупных городах на планете продолжались не менее недели, людям жизненно необходимо было сбросить копившиеся 5 лет напряжения. Только механикус под моим руководством не праздновали, а продолжали работать, хоть война и закончилась, но на планете оставалось достаточное количество разрушений, которые еще только предстоит восстановить. Окончание боевых действий также дало повод недовольным моими действиями поднять голову. На меня посыпались обвинения в Техноирисе, от большинства выживших механикус со станции, и подготовки к захвату власти в княжестве, со стороны родственников. С техножрецами поступили максимально жестко, большинство из них отловили и вживили контролирующие чипы. Это не вызвало никаких пересудов со стороны изначального персонала кузни. Мое решение даже поддержали, так как новички с орбиты почему-то считали себя лучше их, что вызывало закономерную неприязнь. А вот с родственниками было и проще, и одновременно сложнее. Проще было потому, что за ними не стояло никакой реальной силы, только авторитет титула князя. Даже СПО было на моей стороне, так как именно мое тайно произведенное оружие спасало им жизнь в боях с орками. А сложно, из-за невозможности всех их просто расстрелять, поэтому приходилось играть в дипломатию, во всяком случае в нечто на нее похожее. Мной был поставлен ультиматум: они мне не мешают, я не меняю князя. 150 скитариев, окруживших место переговоров, быстро заставили их согласиться. За следующие полгода затишья не происходило совсем ничего, если не считать периодических стычек с мелкими бандами орков, приступов неконтролируемой агрессии среди гражданских и появлений в системе кораблей, некоторые из которых вели себя достаточно агрессивно. Но лояльный флот, собравшийся на орбите под руководством космодесанта, успешно отражал атаки, а обломки кораблей больше не падали на поверхность, вовремя подхваченные магнитными полями, создаваемыми древней машиной. В это же время велись восстановительные работы как на планете, так и на орбите. 001 М42. Недолгое спокойствие было нарушено совершенно внезапно, появлением в системе флота с символикой Черного легиона и Железных воинов. Бой на орбите был скоротечным и закончился уничтожением флота защитников. Паника на планете поднялась до невообразимых высот. Некоторые князья даже начали посылать сообщения предателям, что они сдаются и готовы выполнить любые их требования. Именно на них я сбрасывал корабли еретиков с помощью машины времен ТЭТ. Сдаваться было нельзя, хотя и не оставалось никакой надежды на помощь, так как наша планета всегда была мало кому интересным захолустьем, но лучше умереть свободным, чем продать свою душу темным богам. Пока население княжества эвакуировалось в заранее подготовленные убежища, которые были соединены с подземной транспортной сетью, я продолжал сбрасывать с орбиты ничего не понимающих хаоситов. Параллельно с этим подводный флот запускал на орбиту ракеты, которые не наносили особого вреда, но неплохо выполняли роль отвлекающего фактора. Разобраться, что к чему легионам предателей удалось только после потери половины флота, включая 3 крейсера, утопленных в глубинах океана. Орбитальный удар по старой столице полностью почти стер с лица Земли ее и ближайшие острова, но используя свои знания о магнитных полях, мне удалось создать небольшой, в масштабах города Улья, защитный купол, сохранивший как саму машину, так и питающий ее реактор. Так как флот предателей вылетел из зоны действия установки, видимо поняв, с чем имеет дело, я активировал функцию создания шторма, хотя бы часть планеты не будет захвачена, а за 1000 лет может многое измениться. Пока новая экваториальная буря набирала силу, я передал оставшимся у установки техножрецам инструкции по управлению ей и координаты всех скрытых складов и баз, созданных мной на островах после одного из приступов паранойи. Подводники также получили приказ отстрелять последние ракеты и двигаться в скрытые порты, согласно уже давно разработанному плану. Избавившись от основной угрозы своей безопасности, космодесантники-предатели начали высадку на планету, параллельно проводя орбитальные бомбардировки военных частей СПО и аэродромов. Основными зонами высадки оказались крупные города и космопорты. Была, конечно, попытка высадиться у моей кузни, но утыканные средствами ПВО горы не оставили десанту ни единого шанса. Но это все временно, судя по всему, еретики прибыли на планету за припасами и рабами, и никак не ожидали потерять половину флотилии у заштатной планеты. Бои на планете, как правило, были скоротечны, космодесант высаживался, уничтожал любое сопротивление и направлялся дальше, пока оставшиеся силы из обычных людей собирали все ценное. Были, конечно, и неудачи. Недалеко от столицы десантную группу железных воинов, вместе с техникой, накрыл удар артиллерии, перемолов их в однородную кашу. Но такие случаи были единичны, в большинстве своем люди просто сдавались на милость победителей, обрекая себя на участь худшую, чем смерть. Осада планетарной столицы продлилась недолго, ее взяли практически с наскока. Финальная дуэль, ознаменовавшая окончательное поражение сил лоялистов, состоялась на верхних уровнях Улья. В ней капитан Талиумкус вместе с губернатором Марком Люциусом III сразились с лидером сил вторжения и проиграли. Используя сохранившуюся связь с сервиторами моего производства, я дал им команду начать перегрузку реакторов столицы. Не знаю, какой мощности получился взрыв, но ударная волна от него достигла кузни, располагающейся в расстоянии 8000 километров от эпицентра. Видимо, поняв, что основным источником постигших их проблем является кто-то из рядов Adeptus Mechanicus, к моей кузне начали стягивать силы, параллельно проводя орбитальные бомбардировки соседних долин. Первая попытка высадить десант на руины города Горный удалось отбить за счет замаскированных средств ПВО, которые оказались уничтожены через несколько минут ракетными ударами. Следующие несколько недель шли бои в руинах, во время которых мне впервые удалось увидеть настоящих демонов. Зрелище воистину отвратительное. 15 тысяч скитариев и 40 тысяч сервиторов заставили космодесантников, боевых рабов и демонов платить кровью за каждый пройденный метр. Злоба, с которой сражались еретики, не поддавалась описанию. Первоначальная легкая прогулка превратилась в войну на выживание, в которой они потеряли около 1000 братьев и 115 единиц техники. Потери среди боевых рабов не поддавались даже примерному подсчету. К примеру, в места их скопления, где они пытались поспать и отдохнуть, залетали малозаметные сервочерепа, которые включали им неслышимые колыбельные. Но шаг за шагом, предатели приближались к воротам кузни. Используя демонов, разрушительные силы варпа и искаженных мутациями чудовищ, они неотвратимо шли вперед. Пока шли бои на планете, производство не останавливалось ни на секунду, и только когда стало понятно, что удержать противника не удастся, я приказал эвакуировать самые ценные станки в глубины и начать минировать верхние уровни кузни. Центральные ворота продержались 2 дня под непрекращающимся обстрелом, и когда они оказались пробиты, в них хлынули войска предателей. Параллельно с этим по всей территории кузни оказались пробиты небольшие тоннели с поверхности горы. Бои начались на всех уровнях, но мне еще раз удалось удивить нападавших. Их первый натиск удалось с легкостью отбить, видимо, они не ожидали, что в кузне еще остались скитарии и боевые сервиторы. После того, как силы еретиков оказались выбиты за пределы кузни, обреши начали быстро заделываться, со мной вышли на связь. «Презренные черви, если вы сейчас же сдадитесь и принесете голову руководящего вами Магаса, то я буду милосерден и не убью вас. Поцелуй мой блестящий металлический зад, возможно, один из твоих хозяев это даже одобрит». Давно хотел сказать что-то подобное, но никак не находилось повода. И без того разъяренный огромными потерями и постоянными неудачами, новый лидер хаоситов проревел что-то невразумительное и отдал приказ сравнять кузню с землей. Удары с орбиты начали постепенно стачивать горную вершину, под защитой которой находилась моя вотчина. Вместе с этим толпы культистов хлынули во все возможные проходы. Бои начались повсюду. На штурм ворот были направлены дредноуты, осквернители и прочие демонические машины. Их встречали потоки огня, плазмы и стали. Но несмотря на все сопротивление, предатели все же прорвали оборону, и бои переместились в коридоры цеха. Последствия орбитальной бомбардировки определили мою дальнейшую судьбу. Вызванные попаданиями многотонных снарядов землетрясения завалили все лифтовые шахты, ведущие на ранее скрытые уровни кузни. Сбежать и спрятаться не получится. Поэтому, облачившись в свой маленький шедевр, а именно в разработанный мною экзоскелет, я тоже вступил в бой. Надеюсь, те, кто скрылся в глубинах, дождутся помощи от Империума. в сопровождении небольшой свиты, а именно Доминики, которая, поглаживая свой фазовый клинок, держалась слегка позади, Алиси, впервые за долгое время взявшей в руки оружие, и полусотни скитариев, я выдвинулся в сторону самой жаркой схватки. Первая группа еретиков встретилась достаточно быстро, они обирали мертвых скитариев в одном из боковых проходов. Первые же заряды плазмы испарили космодесантника, руководившего группой обычных людей, которых добили несколькими выстрелами скитарии. На дальнейшем пути мне встречались в основном такие же мелкие группы мародеров, уничтожить которых не составляло труда, но чем ближе к главным воротам продвигался мой отряд, тем тяжелее становились бои. Пока меня спасали запредельно мощные щиты и избыточно мощное вооружение, не оставляющее ни единого шанса пехотинцу почти любого уровня. Все изменилось, когда мы прибыли в центральный проход, который начинался у входа в кузню, а заканчивался почти у другой стороны горы. Первыми, кого мы встретили, были несколько десятков космодесантников Черного Легиона, двое из них в терминаторской броне. Не теряя ни секунды, мною был открыт огонь по терминаторам, самый неудачливый из которых потерял руку с автопушкой, получив два заряда из тяжелой плазмы. Перестрелка началась в ту же секунду, скитарии падали один за другим, но при этом забирали с собой предателей. Основной мишенью выбрали меня, по вполне понятным причинам, но щиты уверенно держались, позволяя мне вести непрерывный огонь. Спустя минуту все было кончено, вражеский отряд был полностью уничтожен, с моей стороны были убиты 15 скитариев. Дальнейший мой путь пролегал вглубь кузни, откуда были слышны звуки боя, при этом я оставил одни сервочереп для визуального наблюдения за входом. Идя на звуки выстрелов, нам встречались в основном трупы и небольшие отряды, занимающиеся мародерством, но уже на подходе к условной линии фронта начали попадаться танки предателей, подбитые откуда-то сверху или из боковых проходов. Нанести неожиданный удар в тыл не удалось, моя группа была замечена еще на подходе к позициям противника. Когда первые выстрелы разбились о щиты, я тут же начал сближаться, параллельно ведя огонь из спаренной плазмы. Произошедший бой было сложно описать, звуковая пушка выводила из строя обычных еретиков, плазма прожигала бронетехнику и дредноуты, ракеты летели в скопление врагов, а разряды молний поджаривали всех, кто оказался слишком близко. Только после того, как перегорел второй щит, удалось немного осмотреться. Своим нападением мне удалось оттянуть часть атакующих на себя, тем самым дав обороняющимся шанс на контратаку, и сейчас вокруг меня бушевал бой. Отстегнув блоки ракет, для снижения общей массы и повышения мобильности, я продолжил стрелять по предателям, электромагнитный щит неплохо сдерживал огонь из болтеров. Звуковая пушка пришла в негодность, в нее попал заряд из плазменной винтовки, а в тяжелой плазме осталось совсем немного боезапаса. Когда последний еретик пал, со мной на связь вышел Ровн 172, именно он руководил этим узлом обороны. Узнав, что возможности отступить нет, он сразу начал разрабатывать тактику, как нанести максимальный урон противнику и по возможности выжить. По его плану сейчас было нужно взять под контроль центральные ворота и отправить команды зачистки, чтобы проредить мародеров и собрать остатки лояльных сил. К входу в кузню отправлюсь я со своей свитой, к которой присоединится еще сотня скитариев с тяжелым вооружением. Обратный путь не занял много времени, так как никакого сопротивления уже не осталось. Войска под моим командованием стали организовывать баррикады из трупов своих и чужих, устанавливая за ними тяжелые болтеры, пушки и пулеметы. Закончив создание импровизированное укрепление, оставалось только ждать. Через 9 минут мне удалось поймать радиосигнал, в нем лидер космодесантников Хаоса требовал отчет от посланных вглубь кузни подчиненных. Не удержавшись, я спросил у него, не прибыл ли он случаем только для того, чтобы поцеловать мой металлический зад. Лично, его вспышку ярости мне удалось почувствовать даже через микрофон, и новая атака не заставила себя ждать. Первые противники появились в арке выбитых ворот спустя несколько минут, но тут же были сметены прицельным огнем. Перестрелка быстро перешла в ближний бой, когда в ворота на полной скорости въехали несколько носорогов с десантом, и пусть доехал до баррикад только один, но этого хватило. Отстегнув ставшие бесполезными плазменные пушки, в них кончился боезапас, я вступил в ближний бой. Пока мною сминались фигуры в силовых доспехах, Доминика прикрывала мне спину, нанося неожиданные, но от этого не менее смертельный удар из-за моей спины. Алисия же, неся в руках тяжелый болтер, прикрывала фланги. Мое доминирование не продлилось долго, когда фигура в рогатом шлеме направила на меня посох, из которого посыпались разряды молний, системы экзоскелета вышли из строя. Приказав ученицам затаиться, я стал ждать, параллельно пытаясь реанимировать костюм. Перестрелка еще продолжалась, но намного менее интенсивно, когда ко мне подошли две фигуры. Первая была облачена в великолепную терминаторскую броню с символикой железных воинов, вторая же, наоборот, была в стандартной броне космодесанта, только покрытой письменами, и в шлеме с четырьмя рогами. Нужно тянуть время. «Вот ты какой, червь, что доставил мне столько проблем», — начал лидер сил вторжения, — «ты будешь умирать очень долго, это я тебе обещаю». Мне удалось заново запустить реактор, осталось только восстановить питающие цепи. «Господин, позвольте мне заняться им», — начал колдун, — «у него очень интересная душа, которую стоит изучить. Основные магистрали работают, подключаю электроиндукторы и сервоприводы правой руки». «Хорошо, храви, но только после того, как он познает все возможные пытки и станет молить о пощаде». «Сейчас», резко вскинув руку, я схватил терминатора за голову, он не носил шлем, и подал максимальное напряжение. Разряды молний поджаривали слишком много возомнившего о себе еретика. Пока колдун пытался произнести очередное заклинание, укрывшись за фиолетовым барьером, из-за моей спины выскочила Доминика, которая молниеносным ударом фазового клинка отрубила Псайкеру голову. Алисия в это время, скоординировав огонь скитариев, расстреляла оставшихся предателей. Победа! Выбираться из экзоскелета мне пришлось с помощью Доминики и ее волшебного клинка, все системы извлечения оператора умерли окончательно. Оказавшись на свободе, в первую очередь нужно было вооружиться. Так как энергетического оружия вокруг не было, пришлось брать в руки болтер с трупа скитария и набить подсумки запасными обоймами. Вооружившись, я заставил трех оставшихся скитариев и учениц пополнить боезапас и начал прослушивать весь доступный диапазон радиочастот. На удивление было тихо, только из глубин кузни доносились загрязненные статичными помехами сигналы. Так как целых сервочерепов не осталось, придется самим выйти за ворота и проверить состояние дел снаружи. Из руин города все еще поднимался дым, но вокруг кузни не было замечено никаких противников, только куча трупов и уничтоженная техника. Но что-то заставило меня посмотреть наверх, к нам на огромной скорости приближалось что-то массивное. Поняв, что из зоны поражения выбраться никак не получится, я резко схватил учениц в объятия и включил щиты на максимум, надеясь, что нас не сильно зацепит. От взрыва вихревой торпеды большая часть привратной территории исчезла в яркой вспышке.